Глава 24. После того, как Адриан скрылся в доме старейшины, а Грок и Зуба убедились, что со мной все в порядке, я, наконец, смогла вернуться на кухню. Руки все еще слегка дрожали после утренних событий, а в голове крутились мысли о том, что теперь в общине поселился человек, который может стать либо союзником, либо самой большой угрозой за все время моего пребывания здесь. «Эмма», — осторожно спросил Грок, помогая мне нести котлы с водой. «Ты правда собираешься готовить для этого мага?» «Обещала», — коротко ответила я, доставая из ледника кусок мяса теневого паука. «К тому же лучше держать его сытым и довольным, чем голодным и раздраженным». Зуба поморщился, глядя на фиолетовую плоть с черными прожилками, которую я замариновала еще сутки назад. После слов Грома о возможном перебое в поставках продуктов, я решила чередовать мясо привычных животных и тварей. Я взяла нож и принялась нарезать мясо кубиками. Никакой магии, никаких левитирующих предметов. Только руки, нож и терпение. После нескольких дней использования магии для готовки обычная работа казалась мучительно медленной, но у меня не было выбора. Пока я возилась с мясом, Грок растопил печь и поставил на огонь большую сковороду. Запах разогревающегося масла смешался с характерным ароматом дров, создавая привычную атмосферу кухни. «Хотя бы позволь нам помочь», — попросил Зуба, принимаясь чистить лук. «Если этот маг что-то заподозрит...» «Заподозрит, что у меня есть помощники?» — усмехнулась я. «Это нормально. Ненормально было бы готовить на целую общину в одиночку». Мы работали в относительном молчании, каждый занятый своим делом. Мясо шипело на сковороде, распространяя удивительно аппетитный аромат. Специи и долгое маринование действительно творили чудеса с этой сомнительной плотью. Лук становился золотистым и мягким, морковь приобретала сладковатый запах. Именно в этот момент дверь кухни тихо открылась. Адриан вошел бесшумно, как кот, и остановился у порога, наблюдая за нашей работой. На нем была уже не парадная мантия, а простая темно-синяя туника и черные штаны. Одежда удобная, но дорогая. Волосы были слегка растрепаны, словно он прилег отдохнуть, а в руках держал толстую книгу с потертым кожаным переплетом. «Не прерывайтесь», — мягко сказал он, заметив, что мы все обернулись. «Просто любопытно посмотреть на процесс. Надеюсь, вы не против?» «Конечно», — ответила я, продолжая помешивать мясо на сковороде. «Хотя, боюсь, ничего особенного не увидите. Самая обычная готовка». Адриан подошел ближе и устроился на табурете у стола, положив книгу рядом. Я краем глаза заметила, что это какой-то магический трактат. На обложке мерцали рунические символы. «А я думаю, наоборот», — возразил он с той же лукавой улыбкой. «Превратить мясо лесной твари во что-то съедобное — это уже искусство. В столице такого не найдешь». «В столице и нужды нет», — язвительно заметила я, добавляя в сковороду овощи. «Там торговцы привозят нормальные продукты, а не гнилые объедки». «Справедливо», — согласился Адриан, и в его голосе не было ни возражений, ни защиты системы. Он наблюдал за каждым моим движением с нескрываемым интересом. Как я добавляю специи, как регулирую огонь, как проверяю готовность мяса. При этом его взгляд был профессиональным, аналитическим, словно он изучал не процесс готовки, а меня саму. «Магия бытовиков в Академии изучается довольно поверхностно», — заметил он вроде бы невинно. «В основном теория, редко практика. А здесь, на границе, наверное, приходится импровизировать?» «Приходится», — кивнула я, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. «Книжные рецепты редко подходят для реальных условий». «И как же вы справляетесь?» — продолжил расспросы Адриан. «Интуитивно? Или все-таки есть какие-то принципы?» Я почувствовала, как вопрос становится более каверзным. Он явно пытался выяснить что-то конкретное. «Принцип простой», — ответила я, тщательно контролируя интонацию. «Сначала попробовать, потом подумать, потом исправить. Если повезет, получится съедобно». Адриан тихо рассмеялся. «Эмпирический подход. Одобряю». Блюдо было почти готово. Мясо стало мягким, овощи придали ему дополнительные ароматы, а специи скрыли последние следы неприятного запаха. Я переложила все в глиняную миску и поставила перед магистром. «Ваш завтрак», — сказала я. «Приятного аппетита». Адриан взял деревянную ложку и осторожно попробовал. Его лицо оставалось невозмутимым, но я заметила, как он слегка приподнял брови. «Интересно», — произнес он, прожевав и проглотив. «Совсем не то, что ожидал. А ожидал я, честно говоря, кулинарную катастрофу». «Разочарованы?» — не удержалась я от колкости. «Напротив. — улыбнулся он. «Приятно удивлен. Вы действительно талантливы». Комплимент прозвучал искренне, но в глубине его глаз я увидела что-то еще. Оценку, расчет. Словно он делал какие-то выводы. Пока Адриан завтракал, мы с Гроком и Зубой принялись готовить еду для остальных орков. Работали молча, но я чувствовала, как магистра время от времени бросает на нас взгляды. Изучает, анализирует, запоминает. Когда он закончил есть, то поблагодарил и вышел, прихватив свою книгу. Но я была уверена, что это не последний его визит на кухню. Остальную часть утра я провела в обычных заботах. Готовила обед, планировала завтрашнее меню. Но время от времени в окно я видела фигуру Адриана, неторопливо прогуливающегося по общине. Он не выглядел как инспектор, ведущий расследование. Скорее, как турист с интересом, изучающий местные достопримечательности. Но я-то знала, что это обманчивое впечатление. После обеда, когда орки разошлись по своим делам, а я закончила с уборкой, любопытство взяло верх. Выглянув из кухни, я увидела Адриана у самой границы барьера. Он стоял спиной ко мне, протянув руки к невидимой стене, и явно что-то делал. Осторожно выбравшись наружу, я спряталась за углом ближайшего дома и стала наблюдать. Магистр водил руками в воздухе, словно ощупывая что-то невидимое. Иногда он останавливался, наклонял голову, прислушивался. Затем доставал из кармана какие-то предметы. Кристаллы, металлические пластинки с рунами, и подносил их к барьеру. Некоторые из этих предметов начинали светиться или издавать тихие звуки. Адриан кивал, записывал что-то в небольшую записную книжку, убирал один артефакт и доставал другой. Это продолжалось почти час. Я видела, как он обходил весь периметр барьера, тестируя его в разных местах, сравнивая показания своих инструментов. Временами он останавливался и подолгу стоял неподвижно, явно сосредоточившись на чем-то важном. Наконец он закончил свои эксперименты и направился обратно в общину. Я поспешила вернуться на кухню, делая вид, что занята приготовлением ужина. Через несколько минут он появился в дверях, как будто случайно заглянул. «Надеюсь, ужин будет не менее впечатляющим, чем завтрак?» — спросил он с улыбкой. «Постараюсь не разочаровать», — ответила я, — «хотя меню весьма ограниченное». «О, я непривередлив», — заметил он. «К тому же мне действительно интересно узнать больше о местной... кулинарной традиции». В его интонации было что-то, что заставило меня насторожиться, словно за словами о еде скрывался совсем другой смысл. Но ужин, на удивление, прошел спокойно. Адриан сидел за общим столом вместе с орками, вежливо поддерживал разговор, расспрашивал о жизни общины. Но я заметила, как внимательно он слушает ответы и как запоминает детали. После ужина, когда орки начали расходиться, магистр поднялся и направился к выходу. Но вместо того, чтобы пойти к своему дому, он вдруг свернул в сторону огорода. Мое сердце ёкнуло. Я совсем забыла про огород. В суматохе утренних событий совершенно вылетело из головы, что там растут магически ускоренные растения. Черт. Он же ел хлеб вместе с орками, который должен был вернуть им давно утерянное чувство единения с природой. Поспешно выбежав следом, я увидела, как Адриан стоит у самой границы нашего маленького участка. Картофельные кусты зеленели в лунном свете. Капустный стебель тянулся вверх, а морковная ботва колыхалась на ветру. Магистр медленно обошел огород по периметру, время от времени наклоняясь, чтобы рассмотреть растения поближе. Затем присел на корточки у картофельного куста и осторожно потрогал листья. «Любопытно», — произнес он, не оборачиваясь. «Очень любопытно». Я подошла ближе, понимая, что прятаться бесполезно. «Что именно вас заинтересовало?» — спросила я, стараясь сохранять спокойствие. «Скорость роста», — ответил Адриан, поднимаясь. «Если я не ошибаюсь, этот огород разбили совсем недавно, не больше недели назад. Растения выглядят так, словно растут уже месяц». «Может, вы ошибаетесь в сроках?» — попыталась я увести разговор в сторону. «Нет», — покачал головой магистр. «Не ошибаюсь. И здесь есть следы магического воздействия. Слабые, но различимые». Он повернулся ко мне, и в лунном свете его глаза казались почти серебряными. «Скажите, Эмма...» Голос его стал мягче, почти интимным. «Что вы знаете о орочьей магии?» «То же, что и все», — осторожно ответила я. «Что она существовала до великого заточения и была утрачена?» «Утрачена», — повторил он задумчиво. «Интересное слово. Подразумевает, что что-то пропало безвозвратно. Но что, если оно не пропало, а просто... спало?» Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Он явно подводил разговор к чему-то конкретному. «Не понимаю, о чем вы», — — соврала я. Адриан улыбнулся той самой лукавой улыбкой, которая не сходила с его лица весь день. «Конечно, не понимаете», — согласился он. «Как и я многого не понимаю. Пока что». Он сделал паузу, глядя на растение. «Но понимание приходит постепенно. Нужно лишь внимательно наблюдать, задавать правильные вопросы, делать выводы». «И к каким выводам вы пришли?» — не удержалась я от вопроса. «К предварительным», — уклончиво ответил Адриан, «но весьма интригующим». Он повернулся и направился к своему дому, но на полпути остановился. «Кстати», — сказал он, обернувшись, «завтра я планирую небольшую прогулку по окрестностям, изучить местную флору и фауну. Говорят, здесь водятся весьма интересные создания». «Очень интересные», — язвительно ответила я. «И весьма голодные. Может, такому опытному магу, как вы, стоит завтра прогуляться в дикий лес? Там этих созданий особенно много». К моему удивлению, глаза Адриана загорелись неподдельным интересом. «Замечательная идея», — воскликнул он. «С удовольствием приму ваше предложение. Давно не бывал в по-настоящему диких местах». Я растерянно моргнула. Планировала ли я отправить его на верную смерть? Или просто хотела проверить, насколько он серьезен в своих намерениях остаться здесь? Сама не знала. «Только прогулки в одиночку туда не совершают», — добавила я. «Слишком опасно». «Тогда составите мне компанию», — предложил он с той же лукавой улыбкой. «Или кто-то из местных проводников. Уверен, найдется доброволец». В этот момент из-за домов донесся звук рогов. Протяжный, торжественный. Сигнал о возвращении патруля. «О!» — оживился Адриан. «Кажется, ваши охотники возвращаются. Интересно, с добычей или без?» Мы направились к воротам общины, где уже собирались орки. Патрульная группа входила в общину, и сразу было видно. Поход оказался успешным. Воины выглядели довольными, а за ними волокли большую клетку на колесах. В клетке билось пойманное существо. Даже в полумраке было видно, что это один из воздушных охотников. Та самая летучая тварь размером с волка, которую орки пытались поймать уже больше недели. Существо металось по клетке, издавая высокие, почти человеческие крики. Его кожистые крылья были связаны, но когти на лапах яростно царапали железные прутья. Сотни мелких глаз на морде вращались во все стороны, создавая жуткое впечатление. Адриан подошел к клетке и долго изучал пленника. «Замечательный экземпляр», — наконец произнес он. «Никогда не видел ничего подобного. Откуда они берутся?» «Из дикого леса», — ответил подошедший Гром. «Там их полно, и с каждым годом становится все больше». «Больше?» — переспросил магистр. И я заметила, как его лицо изменилось. Лукавая улыбка исчезла, уступив место озадаченности и... удивлению? «То есть их количество растет?» «Да», — кивнул капитан, не замечая реакции мага. «Раньше такие твари появлялись редко, а теперь каждый патруль с ними сталкивается. Новые виды. Более агрессивные, более разумные». Адриан нахмурился, явно обдумывая услышанное. В его глазах я прочитала что-то похожее на тревогу. «Насколько быстро растет их численность?» — уточнил он. «За какой период вы заметили изменения?» «За последние пару лет», — ответил Гром. «Но особенно заметно стало в этом году. Патрули стали возвращаться с потерями, а раньше такого не было». «Интересно», — пробормотал магистр, и теперь в его голосе не было прежнего веселья. «Очень интересно. И весьма неожиданно». Он еще раз внимательно посмотрел на тварь в клетке, затем на собравшихся орков, и, найдя взглядом капитана, произнес. «Теперь я еще больше хочу увидеть этот лес. Я присоединюсь к завтрашнему патрулю». «Хорошо», — согласился Гром с недоумением, посмотрев на мага. Спустя некоторое время толпа орков начала медленно расходиться, но многие все еще бросали любопытные взгляды на клетку с пойманной тварью и на магистра, который продолжал ее изучать. Воздушный охотник метался по своей тесной тюрьме, издавая те самые пронзительные крики, от которых по коже бежали мурашки.